Дорогие друзья, мы живем на земле, и мы подвластны времени. На это собрание приехало, немало, скажем, душ, которые раньше были в наркотической или алкогольной зависимости. Но так как время не позволяет, немногие могут поучаствовать своим свидетельством в этом. И я сейчас предлагаю молчаливым свидетельством прославить Господа. Те души, которые находятся в зале, кого Господь освободил от наркотической и алкогольной зависимости, я прошу просто встать. Сейчас встаньте, пожалуйста. Те, кого Господь освободил от наркотической и алкогольной зависимости. Друзья, вы можете посмотреть, обернуться назад, посмотреть впереди. Садитесь, пожалуйста. Через эти души была явлена сила Божия, и каждый из них мог бы рассказать о том чуде, которое Господь сотворил с ними. Мы сейчас будем слушать еще одно свидетельство брата нашего, которого Господь освободил. Друзья, это уже короткое место из послания к римлянам прочитаю, 7 главы. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Доброго, которого хочу, не делаю, злое, которого не хочу, делаю». Вот знаете, кто-то сказал, что свобода не в том, чтобы делать, что хочу, а свобода в том, чтобы не делать то, чего я не хочу. И вот апостол Павел, он переживание такого человека говорит. Он делает то, чего не хочет, понимает, плохое делает, нехорошее делает. И не случайно он к римлянам написал эти слова. «Кто избавит меня от всего тела смерти?» И вот дело в том, что у римлян, у них такой закон существовал. Если человек попадался на убийстве, не обязательно его тоже казнили. Закон предусматривал такой метод наказания. Мертвое тело пристегивали цепями к спине убийцы и на замок защелкивали. И вот представляете, он с этим телом смерти ходил, а оно разлагалось. И с этим телом надо было спать, оно же не сразу разлагается. С этим телом на спине нужно было есть. Вы представляете, какие мучения? А если кто-то хотел милость к этому человеку проявить из других людей, и находили, что этот человек сделал, взял и освободил от тела смерти, этот труп на него вешали. Если ты такой добрый, теперь ты это тело смерти поноси. И вот понимаете, медленно и мучительно человек, убийца, умирал с этим разлагающимся трупом на спине. И вот он как бы говорил к римлянам, апостол Павел, вас от греха, от того, что отравляет жизнь, от того, что вселяет чувство вины, никто из людей не освободит. Никто. Только Иисус Христос. Здесь он пишет, «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Вот он грехи наши вознес телом своим на древо. Только он может дать это избавление. Я думаю, вот эти слова переживания Павла, да и вообще благая весть, она может по-настоящему коснуться сердца того человека, который в своей жизни понял, насколько мерзок грех, как труп разлагающийся. Вот такого человека коснется, который уже с этим жить не хочет, который измучился. Друзья, я тоже короткое свидетельство скажу о себе. Тоже с города Лисок. Так вот получилось, что мы с братьями, мы все в основном друг друга знаем, когда-то вместе работали. Если бы мне тоже кто-то лет 10 назад сказал, что я буду верующий, когда вот мы тоже с братом Павлом где-то встречались на квартирах, на турбазах, если бы мне сказали 10 лет назад, ты знаешь, когда-то вы будете молиться Богу, и у вас даже жены будут родными сестрами из одной семьи, я бы никогда в это не поверил. Когда-то мы с другим братом вместе работали в поездах, он ездил машинистом, я помощником. С другим братом мы были соседями, они все здесь. И все мы были вот этим порабощены. Не так вот Господь у нас повел в Лисках, что вот как-то первое обращение из наркоманов, тоже, наверное, ничего удивительного нет, когда Левий мытарь покаялся, к нему грешники и мытари собрались. Он кому мог, тому и пошел говорить, и мы пошли говорить туда, куда мы вхожи, где нас знают, куда нас пускают. Друзья, я вот тоже о себе немного коротко скажу. Наркотики попробовал в 89-м году, еще когда в школе учился. Но такой вот сильной зависимости еще не было. Пошел в армию, имел возможность часто приезжать в отпуск. Служил в Москве, замполит был с Воронежа, с вашего города. Прямо возле вокзала, на площади Черняховского, у него там родственники живут. И он меня вот так вот частенько отправлял, чтобы я какую-нибудь посылочку ему доставил из дома. И, конечно, первым делом, когда я приезжал в отпуск, я бежал к своим друзьям. Отпуск, вроде бы, надо дома побыть, с родителями побыть, а они меня дома не видели. Я с друзьями на этих квартирах, если это было лето, где-то на дачах, на турбазах. И вот так вот эти 10 дней короткого отпуска пролетали. А когда пришел с армии в 92-м году, то я уже и не останавливался. В 95-м году меня впервые задержали за хранение наркотиков. Я большую партию вез в Белгородскую область и сняли меня с поезда. Ну, тогда, на тот момент, заключение мне не дали, дали условно, там, год с небольшим. Деньгами откупились мои родители. Сидеть мне не пришлось. Я, конечно, об этом не жалею. Ничего романтичного в этом не вижу. Ну, а когда вышел, мать говорит мне, ну неужели ты и после этого опять будешь этим заниматься? Я говорю, нет, конечно, маму не буду. Не хочется ведь сидеть. И первый же день, когда они меня привезли из Белгородской области, только встал я утром, привези меня ночью, конечно, я пошел к своему другу опять, чтобы уколоться. И опять все это началось. Потом как-то тоже вот начал замечать, что друзья мои к Богу обращаются. Те, с которыми раньше употреблял наркотики. Один, второй, третий. Сначала думал, это ненадолго, все равно начнут. Потому что пробовал тоже сам и лечиться, и разными другими методами, но ничего не получалось. Как-то вот первый раз в инвестиционную палатку, вот брат Женя до меня говорил, он тоже на ней был. Брат меня пригласил. И знаете, мне понравилось. Слово меня касалось. Даже до сих пор помню, какое место проповедник читал. Помню, хотя это был 97-й год. И побуждение было выйти покаяться. А знаете, что удерживало? А у меня на чердаке большая партия наркотиков хранилась. Я понимал, надо жизнь менять, надо отказываться. И вот любовь ко греху, она перевесила. Мне Евангелие подарили на палатке, литературу кое-какую дали. И знаете, я на второй день опять собрался прийти. Матери сказал об этом желании. Она говорит, доброе желание. Иди куда хочешь, лишь бы ты не кололся, потому что я тоже, как брат говорил, я все из дома вынес. Ходить уже практически было самому не в чем. Пришел на остановку автобус, ну а там сосед идет с работы, тоже наркоман до сих пор, к сожалению. Живем через несколько домов, он получку получил, он на меня, ты куда? Ты слышал, там палатка у нас стоит. В одном микрорайоне. Вот вчера был, понравилось, хочу еще на богослужение сходить. А он говорит, Женя, да ты что, мы русские, мы православные, и крест мне показывает. Я знаю, куда хорошие наркотики привезли, сильные, пойдем, брось эту чепуху. И я пошел. И еще опять ходил потом целый год. И Евангелие положил в тумбочку, лежало оно у меня. А потом, знаете, друзья, в 98-м году опять меня задерживают. Опять с наркотиками. Отпускают под расписку. И такой момент был. Это сейчас доступно все, когда деньги есть. А раньше перебои были с наркотиками. Деньги есть, и не купишь. И я запил. А кто в этой зависимости пребывает, знает, наркоман, если запивает, то с психикой не все в порядке. Действием своим не отдает отчет. И, в общем, так вот. Тяжелое психическое было такое состояние. Четверо суток я водку пил. Я уж так прямо вам рассказываю, вы не в защите. И вот в таком состоянии Очень тяжело было. Дошел до того, что не мог даже на месте сидеть. Ни лежать, ни сидеть, ни есть. Ходил из угла в угол, курил по 4 пачки в день сигарет. Мать уже от меня сигареты прячет, а я где-то там кулек махорки нашел, кручу эти козьи ножки. И уже вижу ненормальное что-то со мной происходит. Нехорошие мысли в голову лезут. И знаете, мне очень захотелось помолиться. Я никогда до этого не молился. А у меня мать, ну как обычно, православного толка, там раза два в год бывала в храме православном. И у нее какие-то там молитвы на бумажках написаны. Я говорю, дай мне молитву, отче наш, я почитаю, помолюсь. Плохо мне. Она мне дает, я взял эту бумажку, читаю, а разобрать ничего не могу. Все в глазах плывет. Почерк такой еще неразборчивый. И мне мама говорит, ты знаешь, у тебя Евангелие, тебе же дарили почти год назад. Я знаю, где-то в Евангелии эта молитва есть. Я думаю, сейчас у многих Евангелие дома лежит, но вопрос в том, заглядывает ли в него человек. Вот у меня год лежала драгоценность такая, невостребованная. И она говорит, почитай, где-нибудь найдешь. И я начал читать, уже и молитву эту нашел. И как сейчас помню, прочитал, дочитал до места, где женщина там просила Христа, чтобы он дочь исцелил бесноватую. И как-то так успокоился, читая Евангелие. И первый раз я так помолился Богу. Мне очень хотелось спать, а четверо суток не спал. Так говорю, Господи, если ты на самом деле есть, помоги мне уснуть, я хочу спать. Бог услышал мою молитву. Такая молитва, я не о спасении просил, не об избавлении, я просто к Богу обратился. Брат место читал, но воззвали к Господу в скорби своей. Вот так вот воззвал просто, что было на сердце, уснул. И как вот так вот Бог делает, не знаю. Другой брат приходит, он раньше меня покаялся, тоже раньше его знал в мире. Приходит ко мне, как-то так попал в такой момент, на следующий день прямо, и говорит, ты не хочешь на богослужение сходить? Братья говорили, мы тогда вот многие братья из Селюскинцев ездили, там у Тани Машины мы собирались. Квартире. Я тогда еще ни разу не был. Пойдем на богослужение. А я так ради матери сказал, она рядом со мной стояла. Да пойду, конечно, говорю, Костик, заходи, пойдем. Правда, говорю, надо бросать. При матери, говорю, лишь бы она услышала. Он вот, хорошо, я за тобой завтра в 5 зайду. Время к 5 подходит на следующий день. Думаю, хоть бы не зашел. Хоть бы забыл. Не забыл, зашел. И мать дома. Пришлось идти. Интересно, вот когда шел, я себе собрание так представлял. Большой зал, большой круглый стол, и вокруг стола все с Библиями сидят. Все с Библиями сидят и Библию читают. Мне вот так почему-то у меня тогда было сознание, что верующий человек, он обязательно любит Библию. Он ее хочет читать. Ну, немного у меня, конечно, представление мы изменились. Зашел, там такая убогая обстановка. Места было мало, так вот стулья стояли, доски на стульях. Я до сих пор не знаю, братья и сестры, как мы там каялись, Бог так действовал. Проповедники у нас такие были, некрасноречивые. Брат выходит проповедь говорить на 132-й псалом, 131-й. Как хорошо и как приятно, помните? Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Вот он читает этот псалом. Это как елей, стекающий на бороду, бороду Ааронову. Прочитал. И говорит, брат, сестры, я не знаю, как это елей по бороде стекает, у меня бороды нет. Но я думаю, это очень хорошо. И у всех умиление такое. Вот Бог действовал, мы каялись от таких проповедей. Пришел, а дело в том, что со мной незадолго до этого несчастный случай произошел. У меня ноги сильно кровоточили. А страх какой-то Божий у меня уже был. Два проповедника у нас на тот момент было. Первый к молитве призвал, вижу, все на колени становятся. Думаю, и я на колени. Встал на колени, а так больно. У меня аж полопалось там на коленях, вот эти ранки небольшие, кровь потекла. Еле отстоял, слезы наворачивают, встал. Ну, думаю, вторую проповедь, если будут приглашать к молитве, уж сидеть не буду, но стоя постою, на колени склоняться не буду. Больно, ноги болят. А в это время брат с женой зашел, они припоздали на первую проповедь. Ну, проповедник вторую проповедь говорит, опять к молитве призывают, все на колени, а я стою. А его жена мне локтем по ребрам, на колени. Ну, я на колени упал, слезы текут, больно. правда, не от умиления, еле отстоял. Собрание кончилось, брат подходит, говорит, покаяться не хочешь? Ну, нет, не хочу, думаю, надо бежать отсюда быстрее. На Новый год меня приглашают, тут Новый год на подходе. А у меня следствие идет, брат, сестры, я под распиской. Думаю, какой Новый год, что там с ними делать? Какая радость там у них, может быть, не пьют, не курят. Ну, что я с ними там буду делать? Нет, говорю, в другой раз увидимся как-нибудь. Все, думаю, туда я больше не ходу. Так вот думал. А потом 10 января, я 10 января покаялся после Нового года. Мне нужно было идти в депо на прежнее место работы, справку брать, с последнего места работы в милицию нести, где я работал. Там встретил друзей. Они ехали медь сдавать, там был мой хороший товарищ. Сейчас тоже вот сидит в местах лишения свободы. И они поехали варить наркотики, и там в квартиру всех не пускали, могли два человека зайти. Говорит, а ты, говорит, ну, полтора часа где-то пережди. Пережди где-то полтора часа, зайдешь, и там тебе уже все будет готово. И я пошел. А кто помнит этот момент, это был момент, когда вот у нас в Лисках решили собираться сами по воскресенье. То у нас братья собирались в пятницу вечером в Лисках, вот там у Тани Машиной на квартире. В воскресенье ездили к вам сюда утром на Челюскинцев. Три члена церкви у нас было там в Лисках и приближенные. А сами не проводили в воскресенье собрание утреннее. А потом решили проводить. И вот так вот как раз получилось. Оно день был рабочий, почему из-за справки шел 10 января в депо. А воскресенье, и верующие собрались на воскресное служение. Я иду мимо этого дома, а там машина брата стоит. Тогда одна машина была всего в церкви. Я думаю, а какая разница, где греться полтора часа? Зайду туда погреюсь. Зашел, и так вот слово меня коснулось, брат, сестры. Коснулось. Думал, если вот сейчас вот к Богу не обращусь, наверное, никогда больше не помолюсь. Помолился. И знаете, действительно чудо. Я не пошел тут на эту квартиру за своим наркотиком. Уже 7 лет не хожу. 7 лет не хожу. Бог меня освободил. Иду после богослужения, и все вокруг не такое. Все вокруг не такое. Мама идет с работы, получку получила. Она сейчас тоже член церкви. Мы с ней раньше вместе много курили. Она мне радостную весть сообщает. Женя, я нашла дешевые сигареты. Мы Нордстарские сигареты курил. Дешевые, будем там брать. Я говорю, мне не нужны, я покаялся. Она не понимает, как покаялся, что покаялся. Недели две как на ненормального смотрела. Братья, ну так вот первое время еще не понимал, что не надо мне посещать, когда покаялся, тех мест, ну, где варят наркотики первое время, потому что действительно есть опасность. Пришел как-то к знакомому, а у них большое количество наркотиков тоже в это время. А как-то весть, она сразу облетела, городок небольшой. Они на меня, что святой, покаялся, один сигарету в зубы сует, другой говорит, вон кружка на столе, выбирай, сколько тебе надо. А я чувствую, мне захотелось, хочется вещи в охапку и бежать. А уже когда метров за 200 отошел, думаю, Господи, кто мне сил кроме Тебя дал? Я бы никогда сам не отказался. Никогда сам. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом. Бог дает эту силу. Бог дает вот эту вот победу над грехом. Были, конечно, и переживания, брат, сестры. Вот уныние было. Я помню, собрались мы на общение. Первый раз я на общении был молодежным. Вот здесь тоже на Челюскинцев в 99-м году зимой. Поехали мы в Таловую, там нам нужно было переночевать, потом сюда ехать утром. Братья едут на машине, поют, а я не веселый, у меня мысли такие, да какой ты верующий, ты глянь, чем ты занимался всю жизнь, какое тебе покаяние, какой Бог, не обманывай ты людей, иди занимайся, чем раньше занимался. Вот такие мысли. Третью главу пророка Исаии, первый стих. «Не бойся, я искупил тебя, назвал тебя по имени своему». Ты мой. Так вот легко стало, друзья. Пусть Господь вот поможет. Всегда вот условия утверждаться. Может быть, кто-то недавно обратился, и дьявол смущает. Вот полагаться на то, что Христос совершил эту победу. И Он сегодня каждому хочет дать победу над грехом. Только она победа не такая, как в этом мире. В этом мире победителям пьедесталы ставят. Сейчас вот Олимпиада идет. Где-то там говорят, наверное, медалями золотыми награждают, высокие постаменты, а у Бога другие победы, а у Бога вот пьедестал, вот победа здесь на коленях, выйти у Бога, прощение попросить, сказать, будь милостив ко мне, вот у Бога такие победители, Он сегодня желает эту победу дать, пусть Господь поможет, вот есть у кого, если желание такое, освободиться от греха, Бог готов эту победу дать, ввести в эту победу, Он ее уже совершил. Ну так вот, еще о себе чуть-чуть. В 99-м году я крещение водное принял, в 2001 году женился, двое детей у нас сейчас с женой. Вот ждем третьего, все дети нормальные, здоровые, не уроды. Пусть Господу слава за все будет. Аминь.